Он перевел эти деньги на счет клана, коротко резюмировал Анатолий Георгиевич. Всю, приподнял бровь собеседник. Практически, коротко кивнул отец бунтаря, оставил себе 1100. На фоне общей суммы Виры, не так много. Глава кивнул, принимая информацию к сведению. Особой радости он от подобного аттракциона неслыханной щедрости не испытал. Перевод Павел оформил как полагается, отдав капитал под управление. Председатель правления вскинул бровь, левую, мол, продолжай, через казначея. Зубовый скрежет стал вполне внятным аккомпанементом к ответу. Анатолий Георгиевич жест оценил, его макнули с макушкой в то самое, всего лишь одной транзакцией. Теперь у человека, представляющего недовольное меньшинство, пока еще, возник вполне себе резонный вопрос, а почему Павлик, способный работать на таком уровне, не радеет о благосостоянии клана, и можно быть уверенным, Елизар Петрович его обязательно задаст, особенно когда увидит, какими именно суммами располагает отлученный. Себе он, значит, не оставил ничего, поинтересовался негромко мужчина. Практически да, если мы говорим о деньгах. И вновь задумчивая тишина повисла в зале. Очень уж нестандартная ситуация. Если Павел хотел бы подложить мину под тронный неглавенствующего Волконского, то эта операция ему встала дорого. Очень. Иными словами, несоизмеримо расчетному эффекту. И что же он еще взял? Поинтересовался глава. Акции примерно на ту же сумму, ответил спокойно Анатолий Георгиевич. Он что, председатель правления на миг подумал, что ослышался. Павел вошел в долю к Архиповым, это неправильно. Таким шагом он буквально спустил в унитаз свой вклад в клан. Вот этого ему не простит никто и никогда. На руках у моего сына отныне 1% акций всех предприятий Архиповых, коротко повторил второй человек клана. Неплохо подзаработал, оценил Валерыч чуть невнятно. Все-таки кулек с какими-то конфетами он отыскал вот уже пару минут пять и теперь безжалостно расправлялся с ними. Я не понимаю, это были сильные слова от главы клана. На людях таковые произносить не рекомендовалось категорически. Но в помещении собрались все свои. Так что, Павел Анатольевич приобрел блокирующие пакеты в компании Хархлогистики, Речной Камский флот Архиповых и Воздушный флот Архиповых, коротко сообщил в чем-то очень даже гордый сыном отец. Ответом ему стал сдавленный кашель. Валерыч буквально подавился конфеткой, и вопрос у него нашелся. Один единственный, тот самый, что однажды задал Ватсон Шерлоку Холмсу. Но, черт возьми как, в понимании воеводы, за такое воевать стоило, при любых раскладах, и не считаясь с потерями. «Что именно тебя смущает?» – негромко переспросил глава. Вместо ответа главный силовик клана взял в руки планшет и вывел на нее карту империи. «Игорь Георгиевич, председатель правления вздрогнул. Уж если этот человек начинал к нему так обращаться, то дело действительно серьезно. Суда Архиповых доставляют наши элементы вот по этому маршруту, верно?» – мужчина кивнул. «Все было именно так, и какие бы столкновения ни происходили между кланами, перевозчики всегда исполняли свои обязательства, просто потому, что иначе мог вмешаться император. Продукция Волконских была нужна стране, и личные интересы не должны были мешать поставкам. А теперь построй альтернативный маршрут». Глава Волконских нахмурился. Проблемы были очевидны, и удлинившееся транспортное плечо с дополнительными затратами вовсе не были основной сложностью. Потери в репутации и влиянии будут огромны, а самим вести суда по каме, ну, найдутся какие-нибудь отморозки, у которых абсолютно случайно сыщутся возможности лоханки топить, и ведь военный контингент с ними не отправишь, там вотчина Архиповых и Юсуповых. Кстати, вот тут заводы самих Архиповых, коротко указал на планшет Валерыч, а вот тут, договаривать не имело смысла, воевода и не стал, да что ж он творит-то, очень удивленно протянул глава. Фактически Павел на несколько лет брал за яйца не самый большой, но очень даже критичный регион. Конечно, если сейчас начать договариваться, то за несколько лет можно найти и обходные маршруты. Вот только все подобные переговоры начинались с войны. Далеко не всякий был готов подвинуться в угоду пусть даже и великим кланам. И да, в этом транспортном узле сплетаются интересы десятков кланов. Так что, император не позволит, обрубил главный Волконский. Воевода и правая рука переглянулись. Секунду мужчины словно посовещались о чем-то в полной тишине, и вновь уставились на своего лидера. «Игорь», — негромко произнес отец Павла, — «смотри внимательно. Мой сын забирается в самое сердце Архиповых лишь с двумя телохранителями. Там были наши люди. Лишь для обозначения флага», — напомнил воевода чуть равнодушно. «Так вот, продолжил Анатолий Георгиевич. «Мой сын приходит лишь с двумя телохранителями, забирает все, что хочет, и уходит живым. Мда, я бы уже 5 минут как дрался», — был вынужден констатировать председатель правления. Однако, как оказалось, его брат свою мысль еще не закончил. «Напоминаю, что далеко не все наши грузы попадают под статут о свободном передвижении стратегического сырья и компонентов». Мужчина умолчал о том, что тогда перевозки и логистика для волконских сильно усложнятся, или будут намного дороже и сложнее. Это и так всем было понятно. Однако я не уверен, что если Павел остановит все движения грузов, то император вмешается в ситуацию, — закончил Анатолий Георгиевич. «Почему?» — негромко уточнил глава. У него был ответ на этот вопрос, но принять его было достаточно сложно. Поэтому ему просто необходимо было услышать ответ со стороны. «Я боюсь представить, какая именно сила сейчас стоит за моим сыном, раз он все еще жив». На этот раз тишина стояла в зале гораздо больше. Ради разнообразия прервала ее вовсе не чья-то реплика, а сигнал комма владыки. «Елизар Петрович», — коротко констатировал глава, вслушавшись в короткое сообщение. Воевода вновь бросил взгляд на Анатолия Георгиевича. «Что ж, брат», — коротко вздохнул тот, — «надеюсь, у тебя есть что сказать нашему казначею». Больше он ничем помочь не мог. «Паша!» — возмущенный голос Светланы взвился под потолок ее кабинета. «Что, Паша?» — коротко поинтересовался молодой человек, привычно усаживаясь на край стола сестренки. Однако та была столь взбудоражена, что даже забыла дежурно огрызнуться. «Тебя убьют», — покачала головой девушка, не отрывая взгляда от нескольких листов бумаги, что совсем недавно передал ей брат. Тот особого беспокойства не проявил, плечами лишь пожал довольно равнодушно, и все. «Ты срочно должен». «Нет», — довольно жестко обрубил молодой человек. «Все, что я должен, записано в налоговом кодексе. Что не должен, в уголовном. Вразрез ни с одним из них мои действия не идут. Все остальное на мое усмотрение». Волконская несколько раз хлопнула ресничками. Нужные слова ей так подобрать и не удалось. Молодой человек смело замахнулся, — констатировал властный мужской голос. «Такое ожидаешь услышать в тронном зале, но никак не в небольшом уютном кабинете. Впрочем, если вспомнить, где этот самый кабинет находился». «Согласен», — чуть озабоченно констатировал Константин Васильевич. Он и сам не ожидал, что его протеже так разойдется. И теперь ситуация выходила явно за пределы его полномочий. Требовался совет. Собеседник задумчиво побарабанил пальцами по поверхности рабочего стола. Однако принимать решение он привык быстро. «Интересная конфигурация», — коротко выдал он уже секунд через 30. «Объясни Павлу Анатольевичу рамки приличий». Такого седой филин не ожидал. «Все-таки дозволено». Короткое слово стало точкой в переговорах. «Слушаюсь, ваше императорское величество». Самодержец только рукой махнул. «Не нагнетай», — мол, и тут же перешел к следующему, куда более важному, с его точки зрения, вопросу. «Что там у нас по северному палу? Почему вторая очередь еще не введена в строй?» Седой филин взял секунду, чтобы подбить факты, и принялся за очередной доклад. Волконский же получил, что хотел, вернее, как он это представлял. Глава 28. «Невкусно?» — поинтересовалась сестренка, грациозно подцепив кусочек какого-то овоща на ажурную вилочку. «Да вкусно, вкусно!» — с легкой долей раздражения откликнулся Павел, уже давно переставший держать лицо. Волконский со вселенской тоской во взоре уставился на небольшую тарелку перед собой. На ней были в строгом порядке выложены овощи и какой-то кусок мясца, которым не всякого кролика, не говоря уж о кроле, насытишь. Перед внутренним взором тут же всплыла нормальная такая тарелка с жареной картохой и грибами со свежайшей сметаной. Здоровая такая то была тарелка. А здоровую пищу Волконский любил и уважал. «И за что мы платим деньги?» — риторически поинтересовался клановец. Сестренка с интересом покосилась на брата. Тот не переставал удивлять. «Деньги у тебя есть», — констатировала девушка. «До совета директоров должно хватить». Молодой человек вздохнул и отодвинул от себя нечто, по недоразумению названной тарелкой. Есть это не хотелось, просто в горло не лезло. Такое и в живого человека пихать, хм. «Ты как, Свет?» — все-таки накануне нормально поговорить так и не удалось. Аналитика класса Сигма охватили эмоции. Девушка и сама не ожидала такой реакции от собственного, обычно подчиняющегося холодного и трезвого разума. Однако в тот вечер она совершенно точно была не в состоянии размышлять. А вот прибить непутевого братца вполне могла. Строго говоря, даже попыталась. Просто тому удалось увернуться от пары мощных заклятий, а то она нехило так разошлась. Аж стыдно стало за собственную небрежность. Спокойно, степенно кивнула девушка, едва заметно кивнув. Как удав или дайте мне кролика, и я его удавлю. Спокойно, спокойно, хмыкнула едва заметно клановка. Можешь вылезать из-под кровати. Парень негромко хохотнул, чем тут же заслужил с десяток взглядов от обедающих в главном зале однокашников. Ему было плевать, Светлана же сохраняла вид ледяной королевы столь естественно, что никому бы в голову не пришло заподозрить ее в чем-то подобном. И да, прятался он от разбушевавшейся сестренки совсем не под кроватью, а вовсе даже под столом, рабочим, Светиным же, та пожалела по нему огнем и ветром бить. «Что ты взял?» – уточнила девушка. «Блокирующие пакеты 25% плюс один акция компании «Эрхлогистики», Речной Камский флот Архиповых и Воздушный флот Архиповых. Девушка на миг сомкнула веки. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы совместить карту логистических маршрутов клановыми границами и политической картой региона. «Паш, скажи честно, ты императору клятву опричника принес?» Поинтересовалась она негромко. Ситуация ей понятнее не стала. Другой причины, кроме личной клятвы трону, она пока не видела. Нет, поводов-то могло быть миллион и даже больше. Просто ни один из них не выдерживал серьезной критики. Нет, пожал плечами неугомонный братец. Его утверждение о том, что он еще жив, скорее радовало, чем беспокоило. И он намеревался приложить все усилия, чтобы сложившийся статус-кво сохранить. Тогда мне непонятно, пришлось признать девушке. Что именно? Поинтересовался молодой человек. Главным образом, две вещи. Как ты выжил на переговорах и почему ты до сих пор жив? Честно призналась любящая сестренка, блокирующий пакет акций, штука интересная, с такой долей акций Павел получил возможность приостановить и отменить любое решение, принятое на общем совете инвесторов. Владея таким пакетом голосов, молодой человек мог существенно влиять не только на рабочие, но и стратегические процессы компании. Да что там говорить, Павел отныне не только положил свои загребущие ручонки, по определению Светланы, на оперативное управление, но и утверждал все руководящие должности. Короче, отныне сомнением Волконского должен был считаться хоть и небольшой, но очень важный в логистическом плане регион. Владея таким преимущественным пакетом акций, вкладчик имеет следующие привилегии. Дорогой брат, ты вообще в курсе, что обычно подобный пакет самодержец составляет себе, чтобы иметь рычаги влияния на компании после передачи их под управление кланов? Брат был в курсе. В конце концов, базе их учили одни и те же учителя, и очень даже неплохо. Также Павел прекрасно понимал, что отхватил кусок с классическим названием не по зубам. Удивительно была лишь тишина вокруг этого события. По тем самым зубам он так и не получил. Прогноз развития событий, негромко уточнил он. Ждем, смотрим, едва заметно хмыкнула Светлана. Слишком много переменных. Однако пока создается впечатление. Девушка примолкла на миг, словно и сама не верила в то, что собиралась сказать, что за тобой признали право на этот куш. Кто? Сестренка едва заметно сделала движение, будто поднимает взгляд к потолку. Молодой человек вздохнул. Теперь понятно, отчего глава Архиповых как-то даже повеселел, едва услышал, что именно потребовал у его клана Волконский в качестве виры. Наверняка он был уверен, что подобная ноша просто раздавит парня. Однако теперь его волновал совершенно другой вопрос. Если кто-то прикрывает его на самом верху, то какова будет цена подобной помощи? И как скоро этот кто-то придет за оплатой? Интересно, кто? Негромко вздохнул Павел. Не задумывайся, строго одернула сестренка, умудрившись таки как-то совместить шипение рассерженной кошки и надменное холодное лицо, которого и тень эмоций не коснулась. Я вот со вчерашнего дня не задумываюсь. И впредь не собираюсь, при всех ее талантах, играть против аналитической службы трона или служб Светлане пока было рановато, да и вообще, так себе эта идея, для здоровья вредная, и для долголетия, в этом смысле девушка была обеими руками за ЗОЖ, что в клане творится, поинтересовался молодой человек в стремлении сменить явно неприятную сестренке тему, тишина, хмыкнула девушка, таки позволив себе самую настоящую холодную улыбку. Наверху затишье перед боем. У казначея появились вопросы к главе, но пока информации нет. Волконский хмыкнул. Все-таки перевести почти всю виру под управление Волконских, идеей было неплохой. Во-первых, Сумма в 2% капитала клана попросту опасна для своего владельца. А, во-вторых, может стать отличным рычагом влияния. Клан ведь деньги в наличных не хранит, и на депозитах тоже, за исключением оперативных нужд. Понятно, средства работают всегда, а угроза вывода такой суммы со счетов разом – неплохой сдерживающий фактор от различных глупостей. Теперь Игорю Георгиевичу придется подумать не трижды, а четырежды перед тем, как сделать резкое движение в сторону бизнеса племянника. Конечно, не панацея, но все же, пусть развлекаются, беззаботно отмахнулся Павел, наблюдая за тем, как сестренка подцепила очередной кусочек с тарелки. Девушка приподняла брови, вопросительно, что, мол, тебе не нравится. Знаешь, сестренка, вздохнул молодой человек, мы тут на шашлыки собираемся, думаю, тебе надо съездить с нами, хоть поешь нормально. Девушка с трудом удержала лицо, она за последние месяцы действительно привыкла ко многому, но представить себя в лесу на неподготовленной и непроверенной, как минимум, трижды гвардейцами территории, уплетающей приготовленное на углях мясо, было сложно даже ей, а уж сама формулировка, хоть поешь нормально, это же надо, я подумаю, кивнула девушка. Ну и прекрасно, подвел черту под очередным вопросом клановец, что у нас по Воронцовым, сомневаются, тут же выдала сестренка. Переговоры застыли в шатком равновесии, предложение Волконских было вкусным, но и проблем за собой влекло немало, вплоть до настоящей такой войны. Хорошо, коротко кивнул Павел, когда следующий этап, в среду, тут же откликнулась сестренка, о таких вещах она помнил всегда, правда, к этому событию она относилась как к очередному раунду, возникало ощущение, что руководство Волконских просто морозило переговоры до разрешения ситуации, даже несмотря на то, что цена для них возрастет кратно, если довесок в виде проблем исчезнет, им было куда выгоднее расплатиться деньгами, чем кровью. «Ставь вопрос ребром», – заключил клановец. Волконская удивленно вскинула брови. Требование брата шло вразрез со всеми канонами классической дипломатии. Однако и спорить желания не было никакого. Похоже, что-то знал Павел об этом мире, до чего она пока не смогла дойти со своим холодным умом аналитика. «Ты серьезно?» – чуть недоверчиво поинтересовалась она. «Ага», – легкомысленно отозвался брат. «Впрочем, надеюсь, до этого не дойдет. Есть у меня что докинуть к нынешнему предложению. Возможно, добьемся согласия и куда раньше. А если нет, значит, нет», – пожал плечами молодой человек, тоскливо уставившись в сторону выходящих во внутренний двор классов окон. «О чем ты задумался?» – поинтересовалась внимательная сестренка. Тоска в глазах брата ей не понравилась абсолютно. «Знаешь, вон на той лужайке так не хватает ларька с шаурмой», – с болью протянул Павел. «Есть ему все же хотелось, но чего-нибудь нормального, а не вот это вот все». К сожалению, ларька не было, даже в проекте. Зато та самая лужайка была чудо как хороша, чтобы провести на ней остаток обеда. Именно к ней и направился Волконский, в надежде вытянуться на травке под ветвями одного из развесистых дубов. Не дошел. «Привет». Под руку его подцепили на выходе из зала. «Добрый день, Виктория Львовна», – вздохнул клановец. «Ну не вырывать же руку, в самом деле посреди коридора, да еще и при свидетелях. Поймут же неправильно. Попробуй потом разубеди. Слухов про них и так ходит немало. Не стоит добавлять новых. Впрочем, возможно, Павел и попытался бы избавиться от нежеланной ныне собеседницы. Только вот цепкость пальчиков Юсуповой поражала, попробуй еще вырвись. Мне показалось, или вы не рады меня видеть, Павел Анатольевич?» Коротко поинтересовалась уральская принцесса. От холодной улыбки девушки у человека неподготовленного могли мурашки по спине побежать. Чуть более впечатлительные зрители и слабость организма вполне могли продемонстрировать. Однако нынешнему собеседнику было на все это глубоко плевать. Кажется, замечательным словом «отморозок» совсем скоро можно будет величать не только кроля, но и меня самого, решил он. «Ну, знаешь, есть такие люди, которых лучше 100 раз не видеть, чем один раз услышать», – обтекаемо протянул молодой человек, шага притом не замедлив и направления не сменив. Все-таки он еще надеялся немного передохнуть в тишине, грубо, констатировала девица без особого сожаления в голосе. «Но справедливо, это и только дай волю, тут же на шею сядет. Впрочем, сколько отлуп не давай, а пытаться она будет в любом случае». Павел лишь надеялся объяснить ей, что сесть ему на шею, не раздвинув ноги, будет тяжеловато. Удивительно, но в ответ Вика лишь промолчала. Доходчиво объяснил, вновь взял слово Волконский. И имел он в виду в этот раз вовсе не саму девушку, а ее родичей. «Угу», буркнула та, очень доходчиво, но не результативно. «Да», поинтересовался парень, тоном постаравшись намекнуть, что каждое слово клещами из девушки тянуть ему не нравится. «До некоторой степени», вздохнула та, но тут же поправилась и принялась рассказывать обстоятельно. «Время ты выиграл. Пару месяцев, как минимум. Так что сражение за тобой, с войной сложнее. Глава заинтересовался тобой. Так что, да чтоб вас всех с вашими традициями и правилами», вздохнул Волконский мысленно. То ли Демид Николаевичу дела закусил, то ли, напротив, строптивость Павла ему по вкусу пришлась, но, кажется, идея свадьбы ему все еще излишней не казалась. «Сам виноват», — коротко пожала плечами все еще обхватившая руку клановца Юсупова. Это движение задумавшийся парень скорее почувствовал, чем увидел. «Ты на приеме Горюновых что устроил?» Теперь настала очередь и Павлу пожать плечами. «Мол, так было нужно. Вот и заинтересовал ты моих родичей. Ну да, не просто муж для дочки, которую нужно выключить из игр в престола наследия, но и самостоятельный союзник, способный самостоятельно решать задачи довольно высокого уровня. Да уже тот факт, что клановец явился по личному приглашению, многое сказал не только его врагам, но и потенциальным союзникам, а также различным персонам с матримониальными планами. Как хорошо, что у меня нет постоянного канала связи со внешним миром и официального адреса. Порадовался сам за себя молодой человек, иначе пришлось бы нанимать еще пару спецов и заводить их под начало Катерины, иначе с валом корреспонденции ему точно не справиться, а так пусть официальные волконские отдуваются. «Мда», — коротко прокомментировал молодой человек, — «плохо, каждый видит то, что хочет видеть, тогда почему я вижу тебя?» — поинтересовался молодой человек с любопытством. «Так что ты подумай», — коротко хмыкнула девушка, — решив проигнорировать хамский даже по меркам ее собеседника вопрос. Павел на миг удивленно вскинул брови и как понял. «Вот ведь стерва», — хмыкнул он про себя, почувствовав, что с таким женихом и содержание даже в родном клане неплохим будет, и золотая клетка отменяется. Уральская принцесса воспряла духом, и, вроде как, даже уже и против такого исхода особо не выступала. Волконский остановился столь резко, что вцепившуюся в его руку Юсупова неплохо так мотануло. На губах парня играла злая предвкушающая улыбка. «Вот теперь мне не по себе», — как-то неуверенно протянула Вика. «Милая моя», — прошипел негромко Павел столь добро, что девушка действительно напряглась. «Кажется, у нас проблемы с мотивацией, но это ничего, случается. Сейчас я тебе помогу. Слушай меня внимательно, Виктория Львовна, ты у меня в четырех стенах сидеть будешь, поняла? Напомню, что содержание нашей гипотетической семьи будет идти через маисчета. Так что даже чтобы новые колготки купить, тебе прошение за месяц подавать придется, все ясно». Тихий спокойный голос звучал столь уверенно, что девушка как-то очень явно представила себе картины своего возможного безрадостного будущего. «Ой», — негромко вырвалось из ее груди. «Так, может быть, все же постараемся решить ситуацию к общему удовлетворению?» Продемонстрировал собеседнице свою фирменную чуть безумную ухмылку клановец. «Поняла, осознала, раскаялась». Голос девушки звучал твердо и искренне. Павел даже гордиться собой начал. «Хм, а я спец в мотивации», — хмыкнул он. «Может быть, курсы какие вести начать?» Юсупова веселья не поддержала. Отчего-то она совершенно справедливо была уверена, что тот насчет ее будущего не шутит совершенно. Ей предстояло многое обдумать, а потому она была даже рада, когда собеседник оборвал сам себя на полуслове и поспешил прочь со словами: «Прошу простить, Вика, дела». Девушка спорить не стала, ей необходимо было побыть одной. Моторика человека очень индивидуальна. Поэтому Павел, стоило ему краем глаза зацепить знакомую походку, мгновенно взял след. Его цель двигалась сосредоточенно и целеустремленно, а потому Волконский без труда определил конечную точку маршрута Матвея. Естественно, вместе с приятелем в кабинку клановец ломиться не стал. Вместо этого он занял выжидательную позицию рядом с умывальниками. Как человек воспитанный, Воронцов ни за что мимо них не пройдет. «Матвей Александрович, приветствую», — хмыкнул негромко молодой человек, едва его собеседник выключил воду. Воронцов на миг замялся с сомнением, скосив взгляд на свою еще влажную руку. «Бойся человека, покидающего туалет с сухими руками», — искренне рассмеялся Павел. Его приятель от такой простоты душевной на миг завис, но руку таки пожал и даже усмехнулся негромко. «Вот чего я точно не ожидал услышать в стенах классов, так это туалетной мудрости. Вот такой он, сортирный юмор, еще шире растянул губы в ухмылке Павел. Нужно поговорить. Такая прямолинейность в клановой среде была не в почете. Однако Матвей уже привык к выходкам этого сумасшедшего Волконского, как про него шептали злые языки в коридорах учебного заведения. Однако, что показательно, не в лицо. Прямо здесь, оглянулся собеседник. Оба понимали, что вряд ли, но кое-кому просто натура живая не позволила смолчать. А почему нет? Коротко пожал плечами клановец. Таинственности не хватает, так, если верить литературе и кино, то вот оно, то самое место для тайных встреч и рассуждений о судьбах мира. Последние слова произнес с таким пафосом, что Воронцов хмыкнул. Из соседней кабинки зааплодировали. Обоим парням до случайного свидетеля дела не было. В конце концов, оба были людьми в хитросплетениях светской беседы искушенными, так что необходимости никого мочить в сортире не было. И все же я предпочел бы побеседовать на свежем воздухе, объявил Матвей, делая приглашающий жест в сторону выхода. Павел пожал плечами и направился по указанному маршруту. Я понимаю, о чем ты хочешь спросить. Первым начал без всяких словесных кружев, что так любимы дворянской средой, молодой человек. Однако дед решения еще не принял. Волконский с уважением кивнул. Такой стиль ведения дел он уважал, просто и без всяких экивоков. Мол, сделал все, что смог. Дальше решение за родичами. Я понял, Матвей Александрович, коротко кивнул клановец. Скажи, а что если со следующего года Воронцовым удастся наладить воздушный коридор с Урала до ваших черноморских владений? Собеседник застыл. Это было вкусно. Даже очень. И это несмотря на трехкратное повышение цен. Скорости скупит все. Это было бы интересно. Осторожно кивнул он. Я могу пообещать, что в следующем году приложу все усилия, чтобы воздушный флот Архиповых забронировал контейнеры под нужды вашего рода. Приятель застыл, оценивая заявление. Было оно, прямо скажем, тем еще. Приложить все усилия, что это вообще значит. Но, допустим, Матвей верил Волконскому. Пока его предложения были хоть и непросты, но весьма интересны. Черт возьми, наконец выдохнул он, махнув рукой на все приличия. Что ты имеешь в виду? На данный момент 25% плюс одна акция компании принадлежат мне, коротко объявил Павел без особой радости в голосе. Матвей выматерился про себя. «Не ругайся», — хмыкнул насмешливый голос. «Или не совсем про себя. Даже не спрашиваю, как именно ты это провернул», — задумчиво выдал Воронцов. «И понимаю, что этот разговор должен остаться между нами». Волконский солидно покивал. «Мол, да-да, лишних ушей нам не нужно». А вот его собеседнику совсем не до смеху было. Он прекрасно представлял, что именно кроется за словосочетанием «приложу все усилия». Пресс на приятеля теперь пойдет знатный. Многие постараются отщипнуть кусочек от свалившегося на плечи парня счастья. А кое-кто и вовсе также приложит все усилия, чтобы смести новую фигуру с давным-давно поделенного поля. Черт возьми, да как он вообще до нынешнего момента вообще дожить-то успел? Почему Архиповы его не прикопали сразу же, а остальные интересанты куда смотрели? Как много вопросов, как мало ответов. Тем не менее, это аргумент, и отмахнуться от него права Матвей не имел. «Я передам деду твои слова, Павел Анатольевич», — коротко склонил голову он. «Ответ дам сразу же, как меня поставит в известность. Благодарю, а больше мне просить грех. Кстати, даже до нашего дома долетели слухи о том, что ты вытворил на приеме Горюновых. Что, красиво рассказывают?» — поинтересовался молодой человек. «Поговаривают, что ты пил водку на брудершафт с императором, чуть ли не в открытую соблазнял дочку главмедведя и устроил 3 дуэли. Судя по улыбке на лице Воронцова, он рассказывал самые забористые слухи, предлагая собеседнику посмеяться вместе с ним. «Да откуда там водка?» – махнул рукой Павел, поморщившись. «Мол, сам же там был, видел, какую бурду разливали. То есть, тебе больше ничего не смущает?» – поинтересовался Матвей. «Не до того», – честно признался клановец. «Ну да», – кивнул согласно приятель, не слишком представляя, каким именно образом нужно было уговаривать Архиповых, чтобы они поделились таким куском своего пирога, да еще и акциями именно этой компании. «Да ну», — расстроенно махнул руками парень, — «жил себе спокойно, нужен никому не был, а сейчас попробуй извернись». «Да, водка тебе бы не помешала», — констатировал собеседник. «Тут, как в старину говорили, без 100 грамм не разобраться. Думаешь, водка поможет найти ответ?» С сомнением в голосе переспросил парень, не став уточнять, где именно Матвей умудрился познакомиться с не самым популярным среди клановцев напитком. Она поможет забыть вопрос. Я не думаю, что... Мысль прервал требовательный сигнал комма. Причем очень специфический сигнал. Бросив извиняющийся взгляд на приятеля, парень ответил. Внимание, это не учебная тревога, сообщил привычно равнодушный голос оператора после процедуры опознания. Транспорт ожидает вас на главном стартовом столе классов через 8 минут. Мне нужно идти, коротко сообщил Павел, быстрым шагом направившись в направлении посадочных площадок. Приоритет, конечно, не обозначен, но было у Волконского ощущение, что в этот раз все серьезно. Удачи тебе, кивнул каким-то своим мыслям Воронцов. Спрашивать он ничего не стал, хотя, если признаться самому себе честно, вопрос очень даже много. Просто куда полезнее было бы заняться делом и как можно быстрее донести до деда слова приятеля. Конечно, эта марковка выглядит пока слишком эфемерной, но и сама возможность, уже неплохая гирька на часу весов. Глава 29. Тот самый автобус без знаков различия рухнул на стартовый стол классов с грацией булыжника. Однако внутри, как смог убедиться Павел через пару секунд, никто умудрился не убиться. «Давай к нам», — дернула Настя клановца за рукав, буквально бросив того в кресло. Вовремя. Пилоту явно был приказ доставить канцеляристов как можно быстрее. Иначе чего бы ему стартовать с такой перегрузкой, рванув на пределе мощности движителей, пристегивался Павел уже на ходу. «Что случилось?» — выдохнул он с трудом. «Все-таки ускорение в 3G». Штука неприятная даже для тренированного человека, не смертельная, конечно, все-таки 1,5-1,5G испытывает обычный пассажир гражданского лайнера на взлете, однако ощущения те еще, свободовцы, чтоб их, коротко сплюнула фиолетоволосая, ну попыталась сделать вид, насколько ей это позволило ускорение, ясно, выдохнул Павел, чувствуя, что невидимая рука, за миг до того сжимавшая его сердце, потихоньку хватку ослабляет. Полет стабилизировался, можно было говорить без напряжения и риска откусить собственный язык. «Твои уже на месте», — заверила снайпер группы, позволив себе несколько вольных вдохов. «А мои это какие?» — чуть подозрительно поинтересовался Павел. «Что-то в последнее время это местоимение стало таким неоднозначным. Сразу и не разберешь, кто там за кого». Так что подобные заявления молодого человека изрядно напрягали. Впрочем, Настя один на один с плохими людьми не оставит, так что на этот счет можно было не волноваться. Барсы. Внутри что-то расслабились, старшего брата клановец был рад видеть в любом случае. Уж кто-кто, а Виктор еще ни разу не давал повода усомниться в нем. «Что-то мы часто видимся», — хмыкнул парень негромко. «Так по одним полянкам топчемся», — пожала плечами девица, демонстрируя довольно открытый топ. Отчего-то Волконскому тут же припомнились ролики из сети, где девчонок сажали в заряженные авто. Камера была установлена таким образом, чтобы сделать акцент на то, как их грудь реагирует на прохождение поворотов, а порой и вовсе стремится вырваться наружу. Судя по тому, как поправляла топ Настя, не туда он смотрел на старте. Ох, не туда. Фиолетоволосая пантомиму поняла прекрасно, но специально для младшего члена отряда оголять грудь не стала при всей легкости отношения ее к этому вопросу. «Нашли очередной оплот с алтарем», — коротко сообщила девушка. «Попробуем сработать аккуратно». Волконский вопросительно приподнял бровь. Он помнил, сколь аккуратно выглядел прошлый увиденный им оплот. К ним вообще отношение было особое. Старались не задевать без необходимости, предпочитая выжигать с безопасного расстояния. 1,5 десятка заложников, все гражданские, коротко сообщила Настя. «Попробуем вытянуть. Благое намерение». Вот только в голосе ее Павел ясно слышал сомнения и неуверенность. «Что-то там не так», — решил парень, откинувшись на спинку кресла и прикрывший глаза. «Похоже, где-то и кто-то уже принял решение, что все жизни в доме второстепенны по сравнению». С чем? Размышлять над этой загадкой он не стал. Напротив, постарался расслабиться и погрузиться в легкую медитацию. Все, что нужно, ему сообщат на месте. Гадать на кофейной гуще — дело, конечно, занимательное, но не самое лучшее перед тем, как придется столкнуться с гребанными сектантами, которые и своей-то жизни, судя по инструктажам, не очень-то и жалели. Что уж говорить о заложниках. Летели долго, минут 30, то есть, похоже, даже вылетели за границы столичного региона. Пилот, без всяких объявлений и абсолютно ненужных ему предупреждений, заложил крутой вираж и буквально рухнул на отведенный ему пятачок. Волконский хотел было возмутиться, но за несколько секунд до касания опор глайдера с грунтом, по ним ударила прилетевшая болванка. «Достали, ски», — ровно прокомментировала Настя. Щит транспорта выдержал, но, похоже, с трудом. Во всяком случае снайперша, равнодушно пожав плечами, сообщила: «Оформили бы дубль, и звезда нам». Астрономом Павел стать был не прочь, но лишь в плане больших звезд на погонах. А вот чтобы его грандиозные планы пошли по звезде, вот этого ему сильно не хотелось. «Чем это?» — поинтересовался парень, покидая транспорт. «Как бы еще чего не прилетело, а кто ж их разберет-то?» — хмыкнул Пузо, вполне себе живо семеня ножками вслед за клановцем. Удивительно, но при всей внешней комичности сего действа, получалось у него вполне шустро. Так что от глайдера удалялись как можно быстрее. Как-никак, приоритетная цель. За спиной надсадно взревели движители. Пилот и сам понимал, что машину отводить надо как можно скорее. Взлет, посадка и высадка десанта – те самые ситуации, когда грозная боевая машина, замаскированная под гражданский транспорт, была наиболее уязвима. «Ложись!» – чей-то крик совпал со взрывом за спиной. Даже не оборачиваясь, Павел мог сказать, что автобус свое отлетал. Благо Пузо покидал транспорт последним. Внутри из их команды не осталось никого. Откуда-то слева зачастили пулеметы. Барсы постарались прикрыть коллег. «Вперед!» — рявкнула Настя. Клановец и переговорщик рванули вслед за девушкой. Да так, словно черти за ними гнались, однако больше по ним не стреляли. Буквально через несколько секунд все они рухнули уже под прикрытием стационарных щитов полицейского спецназа. «Писец», — решил парень, едва восстановившееся дыхание позволило ему ясно излагать свои мысли. «Леха», — негромко протянула Настя. «Хороший парень был, пилот». Тут же вспыхнула мысль в голове Волконского. Они знакомы не были, но все равно он был своим. «Вставай, брат». Чья-то рука вздернула Павла с земли. «Как долетел?» Несмотря на попытку пошутить, голос Виктора спокойствием совсем не лучился, да и белизна лица о многом говорила. «Посадка жестковата», — буркнул в ответ клановец. «Сам-то цел?» — поинтересовался старшой. «Как по званию, так и по годам. Цел», — коротко ответил молодой человек, и очень зол. Конечно, ему пришли недавно неплохие деньги, но новый костюм для классов — все равно удовольствие не из дешевых. Этот уже точно под выброс. «Шутишь, значит жив, шут», — удовлетворенно кивнул майор. «Давай к своим, вон, уже дожидаются. Барсы обещают шум», — сообщил князь. «Группа идет через окна северного крыла, Б, центр». Дом был довольно большим, в 3 этажа, и красивым, да и место было выбрано с умом. «Хорошо устроились, твари», — решил клановец. Ему казалась парадоксальной сама мысль, что кто-то старался, выбирал место получше под будущее зверство жертвоприношения. «Пузо попробует дать вам время. Шут, сможешь показать картинку?» Волконский поморщился, поправив привычно подвернувшуюся лямку автомата. «Вот не везло ему с ней, а прикрою», — заверил он. «С нами сложнее. Не знаю, что они творят, но меня натурально мутит. Что за пакость они тут разводят? Хер знает». Просто бросил князь. Отрядный маг спецов проблевался знатно. Даже на фоне Волконского отрядный маг барсов смотрелся не очень. До того же Виктора ему как до Пекина неудобным ходом. Вот только старший брат, стихийник, то есть дури много, долбануть может очень нехило. А вот классического магического образования мало, ловушку не почует, артефакторную вязь не разорвет. Ну так и задачи у него другие. Фу-ух. Павла скрутило очередной волной так резко, будто его ударили в живот со всей дури. Обед, пусть и скудный и недоеденный, удалось удержать с огромным трудом. «Что с тобой?» – удивилась Тиш, тут же оказавшаяся рядом и поддержавшая коллегу. Буквально, она тоже почувствовала странную волну, словно порывом ветра расплескавшуюся по легкому бронескафу. Однако магу угощенница не понравилось категорически. «Не знаю, что они там творят, но работать нужно быстро», – с трудом выдавил из себя Волконский, особо широко рот открывать пока не рисковавший. Сколь бы скудной ни была его последняя трапеза, демонстрировать собравшимся ее он вовсе не собирался. По местам, не стал спорить князь, он уже донес до своих людей все, что хотел. Пора была начинать работать. Павел тут же поспешил за Тиш. Сзади отрядного мага привычно прикрывал гладь. «Здесь», — скомандовал парень, ему нужен был зрительный контакт, чтобы провести группу к зданию. Штурмовики спорить не стали, тут же организовав грамотное прикрытие. «Работай!» На миг отвлеклась Валентина, хлопнув мага по плечу, и тут же вновь вернулась к наблюдению за своим сектором. «Работаю», – буркнул себе под нос Волконский. Реальность вновь поплыла. Клановец аккуратно вплетал в пейзаж свои фантазии. «Пошли», – шепнул он. Тройка князь-стих-мышь выдвинулась вперед. Словно бесшумные призраки, бойцы заскользили вперед. Казалось, каждый буквально читал мысли партнеров по тройке. До того слажены и точны были их движения. Чуть медленнее. Еще не хватало, чтобы кто-то выскочил за границу иллюзий. Тошнота накатывала все сильнее. «Стоп», тройка замерла. Подвесив картинку, Павел сместился правее на 10 метров. Отсюда он планировал довести группу до дома. Давление странной энергии, волнами накатывающейся из дома, все нарастало. С каждой секундой становилось труднее дышать. Справившись с мутью перед глазами, Волконский вновь принялся править контур иллюзий. Как вдруг, все кончилось, словно струна какая-то порвалась внутри молодого человека. «Падай!» – заорал он не своим голосом. Своим криком он и подавился, когда через несколько секунд его буквально наизнанку вырвало от выбросов буро-коричневой энергии. Парень даже не почувствовал, как штурмовики, подхватив практически ослепшего мага, подальше от оплота. Над головой солидно игулко ударили пулеметы. Еще через миг вперед вырвалась коробочка, прикрыв эвакуацию черных. Остальные же орудия ударили по дому. Протокол снос был приведен в исполнение. Жизни заложников отошли на второй план. Прекратить это нужно было как можно скорее. Аккуратно, без эмоций произнесла Тиш. Павел буквально на миг замер, оценивая обстановку, и поставил ногу сантиметров на 15 правее. Клановец ценил в собеседниках мозг, но не на собственных подошвах. Он даже присматриваться не стал, кому именно принадлежало серое вещество, расплесканное по полу. Крупнокалиберные пули пулеметов полицейского спецназа рвали тела всех без разбора. Впрочем, чтобы спасти заложников, они явно опоздали. Тех согнали вниз, и парня передернуло. Он даже думать не хотел о том, что именно увидит, едва они спустятся в подвал. Судя по остаточным магическим эманациям, самое интересное их ждет именно там. «Аккуратно», — передал по цепочке Шут. Следовавшая за ним бешеная сигнал приняла. По крайней мере, никаких жалоб по поводу испачканных тяжелых штурмовых ботинок не было. А ведь это ее задача — охранять таких ценных черных. Однако как-то так получилось, что в голову сводной колонны выступили самые опытные, Тиши Гладь. За ними вышагивал и сам Волконский, выступая за балласт. А уж затем след вслед ступала пятерка полицейских спецов. «Тесновато», — оценил парень, забрасывая компактный автомат за спину. Он вообще был уверен, что после пулеметов им оружие можно уже и убрать. Однако пистолет таки из кобуры вынул. Коридоры оплота сектантов были буквально завалены всякими коробками, ящиками и свертками. Во всяком случае, на первом этаже. Пробираться через этот лабиринт было непросто. Оттого-то и предпочел клановец маневр огню. Головная штурмовая пара и так зальет любое подозрительное шевеление свинцовым дождем. А вот для себя он выбрал относительно свободные руки и мобильность. «Тихо», — подал сигнал Гладь. Группа замерла. Полицейских неплохо готовили на этот случай. Конечно, никто об этом особо не докладывал, но почти все силовые подразделения империи готовились таким образом, чтобы проблем во взаимодействии с черными не испытывать. Раздался протяжный скрип, как может скрежетать стальной прут по металлу. А, может, и не стоило автоматик-то убирать, хмыкнул про себя для вящей бодрости парень. Уж больно нынешний момент походил на сцену из какого-нибудь дерьмового хоррора. «Продолжаем движение», — подал сигнал штурмовик, вообще-то прибывший маг жизни от канцелярии Е, и, В, уверял, что ничего живого здесь остаться уже не должно. Но 18 патронов в магазине, есть 18 патронов, они дарят больше спокойствия, чем слова незнакомого живчика. Да и стоило хотя бы на секунду представить тот ад, в который с головой окунет клановца Тиш, если заметит, что ее подопечный расслабился, как тело само превращалось во взведенную боевую пружину. Скрежет повторялся еще несколько раз. Аккомпанементом ему неоднократно служил звук, крайне похожий на топот чего-то тяжелого по паркетному полу. «Замерли», — вновь потребовал Гладь. Группа послушно встала и разобрала сектора. «Барсики, обработайте-ка второй», — раздался голос штатной валькирии группы. «Да и третий заодно». Тут же где-то за стенами раздался грохот скорострелок. К делу подключились десантные боты. Их подвели сразу же после того, как погасили активные точки обороны дома. Тяжелые пули буквально прошивали второй этаж насквозь. «Стоп, машина», — скорее прочитал по губам Тиш, чем услышал Волконский. Грохот смолк. «Продолжаем движение». подал сигнал Гладь. Короткое смазанное движение клановец заметил буквально краем глаза. Он не думал. Парень буквально рухнул на бок, вскидывая оружие. Два выстрела почти слились в один, и переломанная масса обмякла, навалившись всем своим весом на Ирину, буквально впечатывая ее в стену. Страшно подумать, чтобы такая тварюга могла натворить живой. Волконский тут же вскочил на ноги и, не отводя среза ствола от цели, одной рукой откинул от цели это. Девушка тут же откатилась в сторону и уже через секунду стояла на ногах. Довольно твердо, кстати. Хотя, по мнению Павла, после такого прилета, не каждый мужик за твердость собственного стула поручиться сможет. Не зевать, рявкнула Тиш. И то верно, уставились все на это. А если еще одна кинется, полицейские тут же подтянулись и разобрали сектора. Гладь тоже занялся делом. А вот Тиш, Шут и пострадавшие собрались вокруг тела. И что это? Уточнила девушка, поддев носком сапога тело, но тут же отпрыгнула на метр назад с негромким хрипом. Аррррх! Рука дернулась. Однако люди собрались вполне подготовленные, так что даже огня никто не открыл. Хотя сердечко-то ёкнуло. Вынужден был признать клановец. Рефлексы, определила Тиш. Что ж эти ски творят-то? Тело явно некогда было человеком. Возможно, не одним. Сейчас оно казалось буквально сшито из нескольких крупных кусков. А зубы? Что за херь? Негромко выдохнула Ирина, отлично представив подобные клыки на своем горле. А ведь именно туда тварь и метила. Если бы не инстинкты Воронцова, то могла бы и достать. Ты и ты, наблюдаем, коротко скомандовала Валентина. Остальные, изучаем. Да, каждому нужно своими глазами столкнуться с новым противником. Хотя бы для того, чтобы представить, как того убить. Внимание, стоим на месте. Подала Тиш сигнал, и через несколько секунд подкрепление появилось через 4 минуты. Тот самый маг жизни в сопровождении пятерки бойцов полицейского спецназа и скромненько устроившийся возле стеночки князь. Много времени живчику, высокому худому старику с идеально ровной осанкой, не понадобилось. Через несколько минут он шепнул что-то командиру службы. Тот, на едва заметный миг нахмурился, но тут же кивнул с видом «надо значит надо». Парой движений князь донес мысль мага до всех остальных. «Идем к алтарю». Совершенно правильно понял клановец. Заблудиться было сложно. Даже Павел без всякого труда чувствовал сосредоточение сил. Сколько же они туда вогнали? С легким ужасом подумал он, переступая через очередное тело. Молодая еще совсем девушка сжимала в оторванной, но валяющийся неподалеку руке какой-то странный ритуальный тесак. Грудь Шута слегка сдавливала от скопленной в одной точке мощи. Размышлять о том, что если бы свободовцы успели ударить всей собранной энергией, то это было бы очень больно. Верно, кто-то отдал команду на открытие огня. Готовность. Подала очередной сигнал Тиш. Путь к сердцу местного оплота лежал через ЖЖО, самую обыденную дверь в подвал, какую только можно представить. Она не выделялась ничем. Страшно, решил Павел, вновь меняя оружие на автомат. Уж больно стремительным был прыжок твари к бешеной. Одним выстрелом можно и не взять. Да и предполагать стоило, что здесь водиться могут еще и не такие создания. И кто его знает, насколько проворны остальные. Естественно, к чуть потертой ручке никто потянуться и не подумал. Жизнь она такая, как память дорога. Живчик, убедившись, что бойцы готовы, только руками чуть развел. Дверка-то и открылась. В нос ударил резкий неприятный запах, какой буквально все стены прошлого оплота пропитал насквозь. Тут явно пытали и убивали людей. Эманации боли, страха, смерти и наслаждения на грани экстаза едва не снесли Шута с ног. Даже имперский маг поморщился изрядно. Клановец же заставил сосредоточиться себя на ощущении оружия в руках, перекинув переводчик в положение АВ. Спускаться никто не спешил. Дурных нема. Конечно, по обычным людям это ударило не так сильно, но реакцию магов не отметил бы лишь очень ненаблюдательный человек. Среди присутствующих таких не было. Повывелись. Еще на этапе отбора и предварительного тестирования. Готовность, скомандовал князь. Скрываться было уже не от кого. Стоп, тут же разом откликнулись живчик и отрядный маг. Это для обычного человека тьма внизу была сплошной. Перед внутренним взором Волконского она словно бы шевелилась, и это было страшно. Старик обернулся к молодому человеку. Гляделки заняли несколько секунд. После этого маги синхронно помотали головами. И клановец чуть не пропустил все самое интересное. В тот миг, когда беззвучный договор был достигнут, тьма пришла в движение. Огонь! Взревел парень, даже не слишком понимая, что именно происходит. Палец просто соскользнул со скобы на спусковой крючок и до судороги сжал его. Вепрь послушно выплюнул рой стальных ос в обрамлении огненного цветка. Удивительно, но парню казалось, что он слышит чпоки попаданий в живую тьму. Остальные отстали лишь на миг, тут же присоединившись к веселью. И лишь после бойцы заметили шевеление во тьме. Магазин Павел отстрелял за пару секунд, и, лишь когда затворная рама встала на задержку, оглянулся на командира. Руки, естественно, жили своей жизнью, меняя магазин. «Что там?» — крикнул князь. «Це там!» — буркнул в ответ клановец. «Предложение?» — молодой человек, не глядя, выхватил из-под сумка гранату. Рассмотрев маркировку, командир на мгновение вскинул бровь и кивнул. «Делай, как я!» — крикнул Волконский, катнув по полу ребристый корпус во тьму. Следом покатились еще несколько гранат. «Кидать их, дураков не было, закрывай!» – потребовал парень. Бешеная автоматным стволом тут же толкнула дверь. «Правильно!» – оценил парень. «Нечего ко всякой дряни руками прикасаться. Пусть и в специальных перчатках». За хлипкой на вид дверью что-то глухо бумкнуло. Затем еще раз. И еще. Казалось, будто это не спецсерия гранат рванула, а детская петарда, да еще и для надежности матрасом накрытая. Хлипкая дверь, которую взрывной волной, вообще-то, должно было вынести нафиг. Однако она даже не дрогнула. «Хочу такую же», — решил Волконский, прикрывая глаза и прислушиваясь к ощущениям. Сжимавшая грудину рука чуть ослабила хват. Однако никуда не делась. «Что там?» — коротко поинтересовался командир. «Не наш уровень», — решил Павел, не отводя взгляда от двери. «Нужны ликвидаторы». Спорить с отрядным магом никто не стал, но и расходиться бойцы не спешили. До самого прибытия спецов по ликвидации последствий применения магии, они не отводили от дверцы ни взглядов, ни стволов. Однако, что бы там ни было, больше выбраться не пыталось. Оно и к счастью, решил клановец через полчаса, с удовольствием откидываясь на спинку сиденья уже нового автобуса. Глава 30. Эпилог. Неделю спустя. Павел глубоко затянулся летним воздухом. Дневная жара уже спала, а потому город грел, отдавая накопленное за день тепло. Однако свежий уже ветерок не оставлял и шанса духоте. Где-то за спиной Волконского поднимали очередные тосты Винни с ребятами и получившим долгожданные выходные кролем, но самому клановцу было куда приятнее наслаждаться чудесным вечером, уже почти достигшим того момента, когда его можно назвать ночью. Веселые голоса, обрывки смеха и едва слышная музыка служили отличным аккомпанементом. События недельной давности уже слегка потускнели в памяти. Ликвидаторы прибыли быстро. Оцепив окрестности, они буквально пинками выгнали с объекта всех, кто не имел чести принадлежать их славному племени. И даже на шевроны СИП особого внимания не обратили. Впрочем, все были настолько рады возможностью Сибаса, что возмущаться не стал никто. Уже в флайере пинком по пятой точке их нагнала волна откатов ударных заклятий. «Что там?» Тут же отреагировала тишь, заметив, как побледнел их отрядный маг. «Не знаю», — с трудом выдохнул Волконский, впервые столкнувшийся с такой мощью людей государевых. Впрочем, через 30 секунд он уверенно добавил: «Все, там уже все, красота». Глоток кофе с пряностями из картонного стаканчика вернул Павла к реальности. Плечи парня вновь расслабились, и он позволил себе отрешиться от всего, просто наблюдая за огнями большого города. Шлеп. Крепкая женская ладошка неслабо так ударила Павла по плечу, исключительно потому, что он позволил этому случиться. Ну не с навыками Ирины Романовой к нему подкрадываться. Особенно после того, как парня долго, упорно, с выдумкой и привлечением всех незанятых членов отряда, имела Валентина. Впрочем, процесс к завершению еще даже не клонился. Так что Павлу предстояло испытать еще множество самых разнообразных ощущений. Впрочем, та не особо и старалась, иначе выбрала бы совсем другой наряд. Первым в глаза бросалось красное обтягивающее платье из плотной ткани, поверх которого девушка набросила черную куртку. Эта маскировка не особо помогала, светилась девушка за километр. Как и в день первой встречи, она предпочла легким туфелькам тяжелые ботинки на высокой шнуровке, что подожгли бы скорее к камуфляжу, но удивительным образом смотрелось все это весьма гармонично. «Привет», — коротко кивнула Романова. «Уже выпустили?» Павел понимающе усмехнулся. Ему тоже пришлось провести несколько дней в компании скучных, но дотошных дяденек, задававших одни и те же вопросы. Вольную он получил лишь после того, как дознаватели буквально посекундно заставили его восстановить каждый шаг в том проклятом доме. Зато он узнал, кто именно сбил их глайдер. Маг там был, сильный и опытный. а потому и успевший смотаться перед самым ударом полицейских спецов. Что он там за ритуал творил и из чего сшивал своих тварей, то Павлу было неинтересно. Он просто искренне, всей душой желал, чтобы этого дерьма под этим небом не существовало. Однако пока не удалось установить, кто именно это был. Оставалось лишь развести руками и честно и от всей души признать. Будем искать. Так, что тут у нас? Любопытным котенком Ирина едва ли не сунула нос в стакан Волконского и разочарованно протянула. Кофе. Фу, таким быть. Клановец не отреагировал. Он делал, что хотел, и именно в тот момент, когда этого хотел. Чужое мнение ему было совершенно безразлично. Аккуратно наблюдающая за собеседниками фигура понимающих мыкнула. Мысли парня для нее секретом не были, равно как и желание девушки, почувствовавшей свободу и желающей насладиться ей по полной. Кстати, в отличие от Романовой, наблюдательнице удавалось оставаться незамеченной гораздо лучше. А еще у нее был пистолет, и она была готова его применить в любой момент. Скучно. Продолжила ныть бешеная. «Хочу надраться», и тоновый сигнал комма оборвал трагедию в исполнении Ирины. «Слушаю», — коротко бросил парень, мгновенно напрягаясь. Наблюдательница одним плавным и тренированным движением извлекла оружие, практически бесшумно дослала патрон. Разговор занял минуту. С каждой секундой лицо Павла застывало все больше, пока не превратилось в неприятную маску. «Понял», — сообщил он собеседнику и убрал комм. «Кажется, сегодня мы не выпьем», — разочарованно протянула девушка. Именно сегодня ей пришло в голову, что неплохо было бы обсудить тот самый долг, с которого и началось их знакомство. «Не сегодня», — ровно констатировал еще раз Волконский, прислушиваясь. Шум движителей глайдера был слышен уже более чем отчетливо. Летающая машина без опознавательных знаков рухнула на небольшую площадку метрах в 10 от клановца. «Мне пора», — коротко кивнул он бешено и направился к транспорту. Через несколько секунд пилот филигранно вышел на разгонную глиссаду. Наблюдательница вздохнула и убрала оружие. Сегодня она ничего сделать не сможет. Подумав миг, она сделал первый шаг вперед и уже через несколько секунд остановилась возле Ирины Романовой. Он ведь знает, что это бесит. Спокойно поинтересовалась Романова, наблюдая за стремительно удаляющимся глайдером. «Не думаю, что он забивает себе такую голову такими вопросами», — ровно откликнулась Катерина. «Ну хоть ты-то со мной выпьешь», — негромко поинтересовалась бешеная. Блондиночка задумалась. По всему выходило, что у нее сегодня выходной, и помочь Павлу она не сможет ничем. Во всяком случае, блокирующий сигнал с комма Волконского уже пришел. «Да почему бы и нет», — хмыкнула секретарь. «А во, она живая», — чуть удивилась улыбке Ирина. «Еще какая», — согласилась собеседница и первой развернулась в сторону бара. «Пошли покажу».